Глава 11. Почему-то я была уверена, что Слоутер привезет меня в королевскую темницу, так как беглым незаконным дочерям, которые не понимают своего счастья, там самое место. Вид двора, куда мы всей компанией шагнули из портала, только укрепил меня в этих подозрениях. Вокруг, несмотря на дневное время, было сумрачно, а высокие каменные стены позволяли видеть лишь небольшой кусочек серого осеннего неба. Но, как ни странно, не было видно ни стражи, ни охраны, никого, кто мог бы задержать меня и припроводить к королю. Или Слоутер рассчитывал, что со мной ему дополнительная силовая поддержка не понадобится? «Я тебе помогу», — неожиданно, едва слышно сказал Слоутер, наклоняясь и делая вид, что завязывает шнурок. «Просто доверься мне». «Тебе?» Я тоже говорила негромко, хотя сама не до конца понимала, почему. «И у тебя хватает наглости говорить такое?» «Просто поверь, Ванесса, я тебе не враг», — быстро прошептал Слоутер и выпрямился. Я хотела сказать что-нибудь язвительное, но промолчала. Не столько из-за того, что поверила ему, а потому что в углу с противным скрипом открылась дверь, и на площадку вышел немолодой мужчина в расшитой золотом ливрее. «Лорд Лаверли», — он низко поклонился, — «Его Величество ждет вас в синем кабинете». «Благодарю вас, Симпсон». Тот, кого я знала под именем Арчибальда Слоутера, кивнул, но на его лице не отразилось совершенно никаких эмоций. «Мы как раз туда направляемся». В быстром взгляде, который бросил на меня Симпсон, мелькнуло жгучее любопытство, впрочем, тут же сменившееся вежливым равнодушием. «Позвольте вас проводить». Человек, бывший, скорее всего, одним из секретарей короля Вальтера, обогнал нас и открыл дверь, снова мерзко скрипнувшую. С таким звуковым сопровождением никаких сигналок не надо. Половина дворца услышит и сбежится, ежели что. «Благодарю, Симпсон». В голосе Слоутера было такое аристократическое пренебрежение, замаскированная под вежливость, словно он всю жизнь не поиском государственных преступников, ну и беглых дочек занимался, а со светских раутов не вылезал. Хотя что я о нем знаю? Правильно, ничего. Мы вышли в коридор, такой же мрачный, как и площадка, на которую прибыли. При этом, обернувшись, я с изумлением увидела, что Слоутер подхватил на руки Герхарда. Фамильяр скорчил недовольную физиономию, но вырываться как-то не торопился. На меня при этом он старался не смотреть. «Ему сложно будет за нами успевать», невозмутимо объяснил свой поступок мнимый контролер. «Поэтому так намного рациональнее. Кстати, корзинку тоже можешь отдать мне». «Нет уж», — фыркнула я, подумав, что еще припомню Герхарду это предательство. «Пусть хотя бы Жанин останется со мной». «Как скажешь», — равнодушно пожал плечами Слоутер. «Хочешь тащить корзинку? Тащи. Кто я такой, чтобы мешать тебе?» «А вот это просто замечательный вопрос!» Я остановилась и повернулась к вынужденно притормозившему обманщику. «Очень хотелось бы знать, кто ты такой на самом деле». «Я лорд Стивен Лаверли, капитан королевских гончих», — помолчав, ответил он. «Но ты можешь по-прежнему звать меня Слоутером. Я не возражаю. Мне даже нравится». «Ого!» — я демонстративно покачала головой. «За мной отправили целого капитана! Наверное, я должна чувствовать себя польщенной, но извини, как-то не получается». «Виктория, Ванесса». Он явно не мог определиться, как ко мне обращаться. И я, глядя ему прямо в глаза, сказала. «Называй меня Викторией, так как Ванесса — это имя для своих. Так меня называют близкие, а ты в их число совершенно точно не входишь». «Мы еще поговорим об этом», — не поддавшись на провокацию, ответил Слоутер. Называть его Стивеном или тем более лордом Лаверли у меня никак не получалось. Тем временем мы, преодолев несколько лестниц и бесчисленное количество поворотов и коридоров, оказались перед самой обычной на вид дверью. Только перейдя на магическое зрение, можно было различить тонкие нити охранных заклятий, плотным узором опутывающих как саму дверь, так и стену вокруг. Симпсон вытащил из кармана ключ, и через минуту створки бесшумно распахнулись, пропустив нас в небольшую приемную. Секретарь быстро пересек ее и, постучав, скользнул в кабинет. Через несколько секунд он появился снова, торжественно провозгласив: «Его Величество готов вас принять!» Можно подумать, мне этого вот прям очень хочется. Если бы не угроза Слоутера, в реальности которой я ни на секунду не сомневалась, я бы и на сотню миль не подошла бы не то что к этому кабинету, а вообще к дворцу. Но мои размышления, разумеется, никого не интересовали. Поэтому я, глубоко вздохнув, вслед за Слоутером вошла в неожиданно хорошо обставленную комнату. И дело было не в ценности мебели или прочих элементов интерьера, а в том, что это был действительно рабочий кабинет. Затянутые синим шелком стены, книжные шкафы, пара картин на стенах, большой ковер в центре. За столом, с которого чуть ли не сыпались всевозможные бумаги, никого не было, и я удивленно огляделась. Король Вальтер обнаружился на небольшом диване. Он вальяжно откинулся на спинку, положив руку на мягкий подлокотник и молча рассматривал меня. «Ваше Величество!» Слоутер коротко по-военному поклонился. «Ваше распоряжение выполнено». «Вижу», — процедил монарх. «Ты молодец, Стивен. Можешь передать Жерому, что я больше не сержусь. Он может возвращаться в часть». Но пусть имеет в виду, что в следующий раз я не буду столь лоялен и не позволю тебе вытаскивать его из той задницы, в которую он с завидной регулярностью попадает. «Благодарю, Ваше Величество», — глядя куда угодно, но не на меня, — ответил Слоутер. «Вы, как всегда, справедливы и великодушны». «Ну-ну», — король перевел взгляд на мою скромную персону, и я почувствовала, какая мощь скрывается за этой, в общем-то, обычной внешностью. Мне показалось, что в меня врезался таран, постаравшийся разорвать в клочья мою защиту. Но я не зря по пути сюда собирала всю отпущенную мне силу. Давление ослабло, а на лице короля появилась и тут же пропала довольная ухмылка сытого хищника. «Виктория!» — проговорил он, скользя по мне взглядом. «Ты даже сильнее, чем я предполагал. Это просто замечательно. Но почему ты пряталась, дитя мое? Неужели ты могла предположить, что я смогу, а главное, захочу, причинить вред собственной дочери?» «Да запросто», — не удержалась я. «И не задумались бы, Ваше Величество». Король какое-то время пристально всматривался в меня, а потом расхохотался, запрокинув светловолосую голову. «Смелая, но слишком импульсивная», — сделал он вывод. «Опасная комбинация для носителя сильного дара. Правильно, что женщин не допускают к серьезному колдовству. Они излишне эмоциональны». «Тогда, может, я пойду?» Я вдруг почувствовала, что мне не страшно. Столько лет я панически боялась этой встречи и, видимо, исчерпала запасы страха. Осталась лишь глубокая искренняя ненависть к сидящему на диване человеку и к тому, как легко он распоряжался моей жизнью и судьбами других людей. «Конечно!» — с добродушием сытого тигра кивнул король Вальтер. «Вот познакомишься со своим будущим супругом и пойдешь». «Супругом?» Я по-прежнему стояла посреди кабинета, так как присесть нам со Слоутером никто не предложил. Я так понимаю, что мое мнение никого не интересует. Абсолютно. Не стал спорить король. Ты очень сильна, Виктория. И не будь у меня двух сыновей, я бы даже, возможно, признал бы тебя. Но они есть, так что в тебе нет особой необходимости. Но ведь не позволять же столь ценной крови пропадать, правда? Это было бы неоправданным расточительством, а я к нему не склонен. Поэтому... Симпсон! В кабинет скользнул уже знакомый мне секретарь с папкой в руках. При этом он почему-то старательно избегал встречаться со мной взглядом. «Итак, кто там у нас?» Лениво потянулся король, даже не взглянув на Симпсона. «Граф Морис Карбич!» Открыв папку, отрапортовал секретарь. 43 года, вдовец, уровень 5, стандарт, лоялен королевской семье, проживает в уединенном замке». 43 года? А что, постарше никого не нашлось, Ваше Величество?» От возмущения я даже остатки робости и неуверенности растеряла. Естественно, я сразу вспомнила того человека, с которым Слоутер разговаривал в моем сне. Или правильнее будет называть это видением? «Прекрасный возраст, Виктория!» — отмахнулся король Вальтер. «У него стандарт, но прекрасно сочетающийся с твоей темной силой». «К сожалению, Ваше Величество, лорд Карбич не может выполнить возложенную на него важную миссию». Неожиданно прорезался Слоутер. «Неужели?» — король нахмурился. «И что же случилось?» «Видите ли, Ваше Величество, лорд Морис внезапно понял, что не заслуживает столь высокой награды, и чтобы доказать свою верность короне, отправился на хизарские рубежи в качестве казначея 15-го гарнизона. Его прошение подписал генерал Стоунер вчера вечером». «Как хорошо, что лорд Карбич был не единственным кандидатом, верно, Стивен?» Король внимательно посмотрел на застывшего памятником Слоутера. «Симпсон, кто там еще?» «Лорд Винсент Рофхиль», — зашуршал бумагами секретарь. 40 лет, дважды вдовец, уровень 7, премиум, темный маг». «Увы, Ваше Величество», — Слоутер огорченно вздохнул. «Лорд Рохвиль внезапно покинул нас сегодня ночью». «В каком смысле покинул?» У меня сложилось впечатление, что король действительно удивлен. «Тоже сбежал?» «Нет, Ваше Величество», — притворно опечалился Слоутер. «Его нашли мертвым в каретном сарае, где он развлекался. Вы ведь знаете, что у покойного были более чем своеобразные вкусы в отношении молодых девушек. Видимо, кто-то из родственников не выдержал и пристрелил озорника. Эти плебеи такие сентиментальные». «Какая неприятность!» Его Величество задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику дивана. «Как хорошо, что я не ограничился двумя претендентами. Как чувствовал, что никому нельзя доверять». «А может, это знак, что с моим замужеством можно повременить?» Вежливо поинтересовалась я, хотя и понимала, что мое мнение не учитывается совершенно. «Раз женихи разбегаются, как тараканы». «Я не меняю своих решений, Виктория». В голосе короля отчетливо звякнули металлические нотки. Но мне-то терять было нечего, поэтому я продолжила. «А давайте подумаем, Ваше Величество. Может быть, мои способности можно использовать как-нибудь иначе? Я неплохой целитель. Могу работать со сложными ранениями, даже в боевых условиях». «В боевых?» — выгнул бровь король Вальтер. «Ну да. Есть же у вас где-нибудь боевые условия?» Тут я покосилась на Слоутера. «Вообще-то нет». Его Величество откровенно развлекался. «Но если тебе нужны именно боевые, то мы можем на кого-нибудь напасть или, например, навести порядок в отдаленных провинциях. А то там в этих маленьких городках порой такое безобразие творится». Намек поняла. Я чувствовала, что моего самообладания, порой граничащего с дерзостью, надолго не хватит. Пусть провинция живет спокойно. «Ты все-таки мягкотелая, Виктория», — с откровенным разочарованием проговорил король. «Выбирая между своими интересами и благополучием всех остальных, всегда нужно выбирать себя, дитя мое. В этом мире ты либо хищник, либо жертва. Ты, судя по всему, относишься ко вторым. А жаль, Виктория. Вот веришь, действительно жаль». «Не верю, но это не имеет никакого значения». Невесело улыбнулась я, в очередной раз осознавая, что мы с этим совершенно чужим человеком, для которого жизнь любого другого лишь разменная монета, никогда не сможем понять друг друга. «Итак, Симпсон!» Король повернулся к пытающемуся слиться со стеной секретарю. «Назови тех, кто остался в списке. Можно без подробностей, только имена». Зашуршали листы бумаги, и Симпсон, откашлившись, начал зачитывать. «Лорд Андриан Сноуфилд». «Тяжело болен», — с притворным сожалением прокомментировал Слоутер. «Лихорадка, Ваше Величество. Лекари говорят, оправится очень нескоро». «Граф Даниэль Барцев». «Упал с лошади и до сих пор без сознания». Голос Слоутера был полон сочувствия. «Лорд Оливер Кайстридж». «Отправился в паломническую поездку в Хизар. Нести свет истинной веры, так сказать». Его Величество смотрел куда-то в окно, и его губы едва заметно подрагивали. Но я не могла понять, от гнева или от сдерживаемого смеха. «Лорд Кайтек Мачински!» — совсем тихо проговорил секретарь и аккуратно закрыл папку. «Дай угадаю, Стивен!» Король Вальтер неожиданно проницательно взглянул на Слоутера. «Наш бравый Кайтек заболел? Отправился к северным варварам учить их искусству придворного этикета, скоропостижно скончался, ранен на охоте, на которую он никогда не ездит». «Ну что вы, Ваше Величество?» Вроде как даже обиделся Слоутер. «Лорд Мачински решил, что его жизнь слишком скучна и однообразна, и подался в пираты. Сейчас, я полагаю, он уже где-то далеко в море». Его Величество встал и молча прошелся по кабинету. Затем остановился у окна и какое-то время смотрел в него. Потом он резко повернулся и впился взглядом в Слоутера. «Замечательно!» — довольно потирая руки, воскликнул он. «Просто великолепно, лорд Лаверли! Как изящно и оперативно! Ты смог удивить меня, Стивен! А со мной подобного не происходило очень давно. За это я даже прощаю тебе такую дерзость». «Рад, что смог доставить вам удовольствие, Ваше Величество», — поклонился Слоутер. «Но поверьте, я не имею к произошедшему ни малейшего отношения». «Конечно, не имеешь», — не стал спорить король, а я в абсолютной растерянности переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Это что же получается? Слоутер устранил всех, кого король Вальтер прочил мне в мужья? То есть Герхард был прав, когда говорил, что лжеконтролер меня защищает. Но почему?» «Впрочем, ты выполнил свою главную задачу. Нашел Викторию и привез ее во дворец». Его Величество снова посмотрел на меня. «Думаю, дочь моя, тебе хочется отдохнуть. Тебя отведут в гостевые комнаты. Там ты сможешь привести себя в порядок». Тут он окинул презрительным взглядом мою более чем скромную одежду. «И переодеться. Раз уж так получилось, что знакомство с супругом, выбранным для тебя, откладывается...» Тут по губам монарха скользнула не слишком приятная улыбка. то, полагаю, тебе можно присоединиться к нам за вечерним чаем. Принцам будет интересно на тебя взглянуть, Виктория». «Принцам?» Неожиданно раздавшийся из корзинки вопль заставил вздрогнуть абсолютно всех присутствующих, а секретарь Симпсон чуть не уронил папку. Даже Слоутер, знавший о присутствии Жанин, нервно дернулся. «Что это?» Его Величество с искренним недоумением посмотрел на корзинку, которая сейчас активно раскачивалась у меня в руках. Жанин, услышавшая заветное слово, пришла в неимоверное возбуждение и теперь пыталась выбраться на свободу. «Это мой фамильяр Жанин», — вынуждена была ответить я. «Она, видите ли, жаба, и у нее есть своя навязчивая идея». «У жабы?» — аккуратно уточнил король. «Именно», — подтвердила я. «Она уверена, что является заколдованной принцессой, и для того, чтобы расколдовать обратно, ей необходим принц». «Зачем?» — также коротко спросил его величество, не отрывая взгляда от дергающейся корзинки. «Он ее поцелует, и она снова станет принцессой». Чувствуя себя полной дурой, ответила я. «Как интересно», — задумчиво протянул король. «Она уверена, что трансформация обязательно произойдет?» «Откуда я знаю?» — прозвучало очень по-простонародному, но никто, даже король Вальтер, не обратил на это внимания. «То есть у тебя два фамильяра, правильно я понимаю?» Зачем-то уточнил король, рассматривая хмурого кота, по-прежнему сидящего на руках у Слоутера. «Да, это Герхард, фамильяр которого я получила на последнем курсе Академии. Смысла скрывать не было никакого, поэтому я отвечала честно. А Жанин я нашла около года назад, и она сама решила, что станет моим фамильяром». «Был проведен какой-то обряд?» Интерес короля к этому вопросу был, честно говоря, странным. Но нужно же как-то выстраивать отношения, чтобы меня не заперли под замок и оставили возможность сбежать при первом же удобном случае. «Да», — Жанин произнесла заклинание, и связь установилась. «Не спрашивайте меня, какой именно, я все равно не знаю. И воспроизвести не смогу ни при каких условиях». «Чрезвычайно интересно!» Его Величество Вальтер задумчиво потер тщательно выбритый подбородок. «Скажи, Виктория, я могу поговорить с твоим фамильяром? Не то чтобы мне было нужно твое разрешение, но без него она может не захотеть со мной общаться». «Вторая фраза была явно лишней», — проворчала я. «Я спрошу, но Жанин сама решает, с кем ей разговаривать, а с кем нет». Я откинула льняную салфетку, под которой сидела жаба, и, вздохнув, спросила. «Жанин, его величество хочет с тобой поговорить. Ты согласна?» «Король?» Жаба попыталась выглянуть из корзинки, но стенки были слишком высокими. «А он женат?» «Боги, Жанин, не задавай дурацких вопросов!» Прошипела я, стараясь не замечать ироничной ухмылки его величества и круглых глаз Симпсона. «Какая тебе разница? Ты же принца хотела!» «Ванесса, король по-любому лучше принца!» — громким шепотом заявила жаба. «Принц пока еще до короля доживет. Хотя есть варианты, позволяющие существенно ускорить процесс». «Его величество женат!» — отрезала я. «И если ты перестанешь его провоцировать, то я позволю тебе поговорить с самым настоящим королем. Ты же, сидя на листке кувшинки, мечтала именно об этом. Я ничего не путаю?» «Ну хорошо», — соизволила согласиться Жанин, и я аккуратно, проклиная мысленно тот день, когда притащила ее из болота, вынула жабу из корзинки. «Который из них король?» — осведомилась жаба, с комфортом устроившись на моей ладони. «Впрочем, не отвечай, я сама разберусь». Жанина кинула взглядом выпученных глаз всех присутствующих в комнате мужчин и что-то негромко проурчало. Герхард прикрыл глаза лапой и сделал вид, что никогда со столь невоспитанной особой знаком не был. «Так, ну тебя я знаю», — Жанин мельком глянула на Слоутера, которое, я могла в этом поклясться, получал от устроенной жабы сцены огромное удовольствие. «Вот тот с папкой королем быть не может. У него слишком испуганный вид. Остаешься ты». Тут она уставилась на его величество. «Я права?» «У тебя не слишком воспитанный фамильяр, Виктория», прохладно оценил демарш жабы король. «Впрочем, чего еще можно ждать от особы, выросшей на болоте? Хотя не исключаю, что подобное поведение — дань этой форме, которая не способствует соблюдению правил этикета. Итак, госпожа Жанин, говорите, вы заколдованная принцесса?» «Конечно», — гордо ответила жаба и с пафосом добавила. «Но я верю в то, что час моей свободы близок». «Прекрасно. Я очень рассчитываю стать свидетелем этого удивительного события», — сообщил король и вкрадчиво уточнил. «А не подскажете, принцессой какого государства вы являетесь?» «Не подскажу», — тут же откликнулась Жанин. «После превращения, скорее всего, вспомню. А сейчас у меня полная амнезия. Ванесса, это ведь так называется?» У меня было много вариантов, как назвать то, что устроила Жанин, но приличных среди них не было ни одного. Поэтому пришлось согласиться на амнезию и молча кивнуть. В кабинете повисла вязкая тишина, не нарушаемая ни единым звуком, но потом король, видимо, приняв какое-то решение, распорядился. «Симпсон, вызови лакеев. Пусть проводят Викторию в гостевые комнаты. Потом пришлешь к ней горничную, а вечером пусть ее проводят в малую столовую. Мы будем там пить чай». Симпсон кивнул и мгновенно исчез за дверями, прихватив папку с именами моих несостоявшихся мужей. «В качестве кого я буду присутствовать на чаепитии?» — несколько неожиданно для самой себя спросила я, и в ответ на удивленный взгляд короля пояснила: «От этого будет зависеть то, как мне одеться. Не люблю чувствовать себя глупо и смешно». В глазах его величества мелькнуло и тут же погасло одобрение. «Это будет почти исключительно семейное мероприятие, так что я представлю тебя тем, кто ты есть», — сказал король, подумав. «Ты моя дочь, хотя и незаконная. Талантливая дочь», — зачем-то добавил он. Я удивленно пожала плечами, но спорить не стала, понимая всю бессмысленность любых протестов и возражений. «Стивен, ты тоже приходи», — внезапно решил его величество. «Пусть у Виктории будет хотя бы одно знакомое лицо. К тому же, ты так много сделал для нее, не так ли?» Интересно, что именно король имел в виду? То, что Слоутер нашел и поймал меня, или то, что он на какое-то время отодвинул ненужное мне замужество? Впрочем, подумать над этим мне не дали. В кабинете возник неизменный Симпсон, который доложил, что лакеи ждут. Я посадила Жанин обратно в корзинку и, убедившись, что Слоутер с Герхардом на руках идет следом, вышла из королевского кабинета.